Глава 14. Ночью Виола плакала. Тихо, как котенок. Я слушала ее всхлипывание замирающим сердцем и изо всех сил пыталась подобрать слова утешения, но ничего не шло в голову. Что, черт возьми, вообще говорят в таких случаях? Раньше я не сталкивалась с серьезным горем. Судьба всегда была благосклонна к моим родным и друзьям. Слегка разозлившись на себя за отсутствие находчивости, я постаралась найти что-нибудь полезное в интернете. Раньше тот не раз меня выручал. Немного подумав, я набрала в браузере «Как успокоить девочку-подростка, недавно потерявшую мать?». Всего через мгновение Google щедро предложил мне сразу несколько статей. Я честно попыталась прочесть парочку, но написанное показалось какой-то ахинеей. Сплошные философские разговоры. Что же, придется положиться на интуицию. Через пару секунд я была у двери Виолы и тихо в нее скреблась. «Кто там?» — спросил меня испуганный голос. «Лида!» Из комнаты донеслось неуклюжее шлепанье босых ног, а потом дверь распахнулась. Виола стерла слезы, но глаза у нее были красные, а нос распухшим. Я сделала вид, что не заметила ни того, ни другого. Сказала: «Слушай, классно, что ты тоже не спишь. Пошли пожрем, а?» «Чего?» Виола даже растерялась. «Мне что-то дранников захотелось, но для себя одной как-то странно заморачиваться. Может, ты составишь мне компанию?» Она почесала затылок, а потом кивнула. «Ладно, только, наверное, надо переодеться». «Не надо», — возразила я. «Давай лучше устроим пижамную вечеринку». Я тут же схватила ее за руку и потащила вниз на кухню. Спустя 5 минут у нас уже вовсю кипела работа. Я чистила и мыла картошку, а Виола терла ее на терке. Она заметно повеселела, и от сердца у меня отлегло. С жаркой, кстати, пришлось попотеть. Виоле хотелось, чтобы картофельные оладьи получались ровные. Но ей все никак не удавалось этого добиться. Она хмурила брови, сердилась на себя, но все равно не оставляла попыток сделать все на отлично. Я украдкой следила за ее действиями и подсказывала кое-что по мелочи, а потом не удержалась, обняла ее крепко-крепко. «Слушай, ты такая молодец! Я в твоем возрасте вообще не парилась, плюхала тесто на сковороду, как получается. Ты у нас точно в шеф-повара не собираешься?» Она покраснела. Мне, похоже, достался самый скромный ребенок в мире. Есть дранники мы решили в гостиной. Это было одновременно весело и опрометчиво. Виола умудрилась уронить на диван сразу несколько оладий. Остались жирные пятна, но я заверила ее, что за подушками не видно. Мы ели дранники и смотрели какую-то ерунду по телеку. Суровые дядьки на экране размахивали руками и крайне нервно обсуждали политическую ситуацию в стране. Впрочем, долго мы их не слушали. Мы почти сразу отключили звук и стали по-своему озвучивать всех, кто присутствовал в студии. «Как, по-вашему, нужно ли класть в борщ чернослив?» — пробубнила я за хмурого толстяка. «Я вот всегда с черносливом варю, но жена почему-то ругается». «Какой еще чернослив?» — затараторила Виола за усача, который появился в кадре следом за толстяком. — «Борщи надо варить из фейхоа, говорю вам!» Камера повернулась к ведущей, и я быстро поменяла голос, чтобы озвучить ее по-новому. — «Подождите, я записываю. Каких фей надо в борщ?» Мы ужасно разошлись с этим дубляжом. Тарелка с дранниками опустела, а я и Виола все валялись на диване, хихикали и болтали за головы в телевизоре. А потом нас как-то разом сморил сон. Проснулась я со странным чувством внутри. У меня было стойкое ощущение, что на меня кто-то очень пристально смотрит. Я нехотя открыла глаза и тут же уткнулась взглядом в Павла. Он сидел рядом, на кресле, и с удовольствием меня разглядывал. «Надо же!» Оказывается, и ему не чуждо любопытство. Заметив, что я проснулась, Павел смутился, но взгляд не отвел, просто добавил в него скуки и равнодушие. «Привет», — сказала я шепотом, не слишком уверенная в том, что уже не сплю. «Доброе утро». «Сколько времени?» 7. «Черт!» Я осторожно села, чтобы не разбудить Виолу. «Пойдем, я тебя покормлю». «Не надо, я не голоден». «Пойдем», — решительно сказала я и, скатившись с дивана, на цыпочках вышла из гостиной. Павел пошел за мной. Очутившись на кухне, я сразу поставила чайник, а братец нерешительно присел за стол. «Я сделаю горячие бутерброды, хорошо?» — проговорила я. Он пожал плечами, а потом вдруг спросил с плохо скрываемой тревогой. «Почему вы спали в гостиной?» «У нас была вечеринка. А что, ты против?» «Нет, просто слегка удивлен». «Да ладно, небось страдаешь, что тебя не позвали на пати?» «Ну, признайся». Павел вдруг подхватил мой шутливый тон. «Я еще не осознал ужас случившегося, но чуть позже обязательно пострадаю по этому поводу. Кстати, давай помогу тебе с бутербродами». «Давай». Я порылась в холодильнике, а потом протянула Павлу кусок сыра. «Порежешь?» Наши пальцы случайно соприкоснулись, и в этот раз, как ни странно, дернулась не я, дернулся Павел. Это было по-настоящему неожиданно. «Ты чего?» — нахально спросила я, заглядывая ему в глаза. Его зрачки подозрительно расширились. «Ничего». В меня вдруг словно бесенок вселился. Я довольно игриво провела пальцами по руке Павла и тихо сказала. «А по-моему, ты как-то странно на меня реагируешь». Он нахмурился. «В моей реакции вообще нет ничего странного. Ты опять расхаживаешь по дому без лифчика, да и шортики эти твои мало что прикрывают». «То есть я тебя привлекаю?» Нескромно поинтересовалась я. «Как женщина?» «Допустим». Я не смогла сдержать торжествующую улыбку, а он вдруг добавил ленивым тоном. «Но не слишком обольщайся на свой счет. У меня просто давно никого не было». «Я и не обольщаюсь», — спросила из чистого любопытства. Он вдруг отложил сыр и нахально накрутил на пальцы прядь моих волос. «Не думай, что я опущусь до того, чтобы спать с компаньонкой собственной дочери». «Тебе вроде и не предлагали». «Серьезно?» Его губы тронула усмешка. «Значит, эти твои жаркие взгляды не предложение?» «Какие еще взгляды?» Рассерженно уточнила я и тотчас же выцарапала у него свои волосы. «Кстати, очень вовремя». Потому что дверь на кухню вдруг распахнулась, и с порога раздался сонный голос Виолы. «Доброе утро!» Я и Павел шарахнулись друг от друга, как бешеные ежики. Дорогой братец, впрочем, на этом не остановился и вдобавок пошел красивыми зелеными пятнами. «Доченька, выспалась, моя хорошая?» «Ага», — тряхнула лохматой головой Виола и, чуть пошатываясь, прочапала к столу. «А мы тут бутерброды делаем. Будешь бутерброд?» «Наверное». Я и Павел встревоженно переглянулись. Слышала ли Виола нашу перепалку? Кажется, все-таки нет. Утерев выступившую на лбу испарину, я быстро порезала колбасу. Павел начикал сыр. Мы изо всех сил старались выглядеть расслабленными и беспечными, но получалось не очень. Я и Павел то и дело что-то роняли и сталкивались друг с другом. К счастью, Виола не обращала на нас внимания. Она положила руки на стол, пристроила сверху голову и закрыла глаза. Бедный ребенок явно не привык к ночным вечеринкам. Когда бутерброды отправились в микроволновку, из холла вдруг донеслось треньканье домофона. «Ого!» – удивился Павел. «Кого это принесло в такую рань?» Он быстро вышел из кухни, а я стала заваривать чай. Меня все еще слегка трясло, но я точно не могла определить причину своего смятения. Сердце подсказывало, что дело совсем не в том, что мы чуть не спалились. Дело в признании Павла. Стоило еще раз воспроизвести его в голове, и под ложечкой тут же разлился странный, исступленно приятный холодок. «Лида, это тебя!» Вернувшийся на кухню, Павел выглядел раздраженным. «В смысле?» Он не стал ничего объяснять, схватил меня за руку и потащил в холл. У входной двери обнаружился щуплый паренек в обнимку с букетом из бледно-желтых роз и темной планшеткой. При виде меня гость заметно оживился. «Лидия Васина, вам цветы. Распишитесь о получении». «Что?» Я даже зависла. Глядела на протянутую мне планшетку и почти не дышала. Паренек с тоской посмотрел на Павла. «Спокойно», — поспешил утешить тот. «Девочка просто из деревни, никогда курьеров не видела». Он вложил предложенную парнем ручку в мою руку, а потом поднес ее к формуляру. «Давай, сестренка, вспоминай буковки». Под парой раздосадованных взглядов мне все же удалось собраться. Я нацарапала в свободной графе какую-то закорючку, и букет перекочевал в мои руки. «А это от кого?» — наконец додумалась уточнить я. «Там записка. Посмотрите!» — буркнул курьер и тут же вышел. Внимательно оглядев полученные розы, я обнаружила в гуще листвы красивую золоченую картонку. «Лучшие девушки, лучшие цветы», — гласила записка. А внизу стояла лаконичная подпись. «От Георгия с нежностью». «Как это трогательно!» — саркастично заметил Павел, который, как оказалось, изучал записку с не меньшим вниманием. «Цветочки и слащавые записочки. И когда ты успела вскружить голову моему Шурину?» «Никому я ничего не кружила. Это он сам решил за мной поухаживать. А я, между прочим, настоятельно просила этого не делать». «Прямо на коленях умоляла». В тоне Павла послышались пошлые нотки. Я с трудом удержалась от того, чтобы не треснуть его букетом по голове. «Если хочешь знать, мне эти дурацкие цветы вообще не нужны». «Предпочитаешь айфоны и бриллианты? Умерь аппетиты, детка. Мужику надо сначала к тебе привыкнуть, а уж потом и до дорогих подарков дойдет». «Да за кого ты меня принимаешь?» От охватившей меня ярости даже в ушах зашумело. «Я вообще никогда не пыталась раскручивать парней на презенты. Все, что мне нужно, могу купить сама». В его глазах колыхнулся неприкрытый цинизм. «Мы опять в роли оскорбленной в лучших чувствах девственницы?» У меня чуть пар из ноздрей не повалил. «Какой же этот Павел отвратительный! Мерзкий идиот! Даже не верится, что всего несколько минут назад внутри все замирало при мысли о том, что его ко мне влечет. Знаешь что? А забирай-ка эти цветы себе!» Я почти силой втиснула в его руки дурацкий букет. «И передай своему Шурину, что я больше не стану говорить ни с одним курьером!» Я развернулась, чтобы вернуться в кухню, но Павел решительно преградил мне путь. «Постой! Мне этот веник тоже не нужен!» Он попытался всучить цветы обратно, но я всячески сопротивлялась. Мы боролись секунд 30, и оба даже вспотели. В итоге Павел прижал меня к стене. «Ты заберешь эти гребаные цветы!» Процедил он мне в ухо. «Заберешь, раз уж заслужила!» «Что ты вообще вытворяешь?» Прошипела я в ответ. «Если твоя дочь сейчас нас увидит, тебе придется долго с ней объясняться!» «Плевать!» Я вдруг поняла, что он прижимается ко мне всем телом, и в голове даже слегка помутилось. В океане ненависти поднялась волна совершенно другого чувства, под кожей разлился приятный жар. Надо было немедленно это прекратить. «Хорошо, давай этот чертов букет сюда!» — пробормотала я, опустив глаза. Мне не хотелось, чтобы Павел догадался о том, как странно на меня действует его близость. «И вызови к обеду Аркадия Матвеевича». «Зачем?» «Я хочу покататься с Виолой по городу». «Вот сразу бы так». он словно нехотя разжал объятия. Я тихо фыркнула и тут же потащила букет в свою комнату. Надо было поставить его в воду. В голове у меня сложился один весьма интересный план, и для его осуществления было крайне важно сохранить розы в свежем состоянии. Вернувшись на кухню, я обнаружила, что Павла и след простыл. Этот товарищ, похоже, плевал на правила приличия. Уехал на работу и даже не попрощался. Ну как так можно? У меня даже настроение испортилось. К тому же бутербродов пришлось съесть в два раза больше, чем я рассчитывала. Позавтракав, мы с Виолой пошли к бассейну и торчали там почти до полудня. День выдался душный, и вылезать из воды не хотелось абсолютно. Когда Марта Петровна позвала нас обедать, приехал Аркадий Матвеевич. Это оказалось весьма кстати. Я для вида похлопала дверями и ненадолго выскочила во двор, а потом заявилась на кухню с букетом. «Марта Петровна, это вам!» Домработница, в этот момент разливающая по тарелкам борщ, даже застыла. «В честь чего?» — дрогнувшим голосом спросила она. «День рождения у меня только через 2 месяца». «Это не от меня», — поспешила пояснить я. «От другого человека. Он попросил сохранить его имя в тайне, но намекнул, что букет — это такая форма извинений. Вроде он в чем-то перед вами провинился и давно собирался попросить прощения. Вот только, видимо, нужных слов так и не подобрал». Марта Петровна переменилась в лице. Кажется, она сначала даже хотела отказаться от букета, но потом вдруг смягчилась. Отложив половник, забрала у меня розы и тут же поставила их в вазу. «Красивые!» — похвалила цветы Виола. «Наверное». Марта Петровна нервно дернула плечом. Все то время, пока мы ели, домработница слонялась по кухне с каким-то раздосадованным сопеньем. Но когда мы с Виолой встали из-за стола, она вдруг протянула нам бумажный кулек. «Передайте этому извергу». «Кому?» «Аркадию Матвеевичу, будь он неладен», — с раздражением воскликнула домработница, вздергивая подбородок. «Тут пирожки. Я что-то много напекла, вам все равно все не съесть. Пусть хоть этот обормот часть стрескает. Все лучше, чем в мусорку». «Конечно, передадим!» Я с трудом спрятала улыбку. «И правда, чего пирожкам портится?» Гостинец Марты Петровны поставил Аркадия Матвеевича в тупик. Когда я передала ему кулек, он даже глаза вытаращил. «А чего это она, а?» «Ну, не безразличны вы женщине», — со вздохом сказала я. «Заботится она о вас, подкормить хочет. Что странного-то?» Он приоткрыл кулек и тщательно обнюхал его содержимое. «А она точно туда яду не подсыпала?» «Как-то уж слишком это все подозрительно». Я даже на мгновение пожалела, что все это затеяла, но потом все-таки взяла себя в руки и даже улыбнулась. «Мы с Виолой тоже ели эти пирожки. Как видите, с нами все в порядке». Аркадий Матвеевич тщательно оглядел нас с ног до головы, но нервничать вроде перестал. Я назвала ему адрес, по которому нас следовало отвезти. «А что там?» — спросила Виола, которой часом ранее были обещаны шопинг и вкусняшки. Чуть помявшись, я решила не откровенничать. «Да так, магазин. С него начнем, а там как пойдет». Мне было страшно, что она заупрямится, если узнает, куда именно я ее везу. Ведь ехали мы в «Хобби Компот» — магазин товаров для творчества. Мои опасения, кстати, оказались не напрасными. Когда я и Виола поднялись на крыльцо «Хобби Компота», племяшка резко побледнела и нахмурилась. «Нам сюда? А что ты хочешь купить?» «Пока не знаю», — пробубнила я и все же втянула ее в магазин. «Может, какую-нибудь раскраску, а может и материалы для вышивки. Знаешь, иногда даже в отпуске хочется занять руки». Магазин встретил нас ароматом дерева и красок. И толпой. Привычной, курортной толпой, гудящей, как рассерженный улей. Первым делом я увлекла Виолу в отдел с товарами для шитья. Чего здесь только не было. Лоскуты для одеял, кружевные и шелковые ленты, Звонкие пяльцы и пуговицы самых невероятных форм. Племяшка как будто расслабилась, даже заинтересовалась всем этим разнообразием. И я, конечно, с удовольствием разделила ее энтузиазм. Тщательно ощупала глиняные бусины, потеребила пестрые катушки и разноцветные замочки. Потом, незаметно для себя, мы переместились в отдел скрапбукинга. Здесь были тонны красивой бумаги, миллионы разноцветных пайеток, забавные наклейки и кружево. И главное, все почему-то казалось жутко нужным. В какой-то момент я не удержалась и сложила в захваченную на входе корзину набор листов с нежно-розовыми принтами. У меня не было ни одной идеи, куда эту красоту можно приспособить, но внутри проклюнулась четкая уверенность, что без нее мне в Сочи не прожить. Наконец мы оказались в отделе товаров для рисования. Виола даже взяла со стеллажа мохнатую кисточку и поводила ею по ладони. «Может, купим?» — робко предложила я. Она тут же сунула кисть на место. «Зачем?» «Ну, не знаю. Можем попробовать вечером нарисовать закат». «Не хочу», — Виола яростно замотала головой. Вид у нее был совершенно непреклонный. Я вздохнула. «Ничего не поделаешь. Придется опять отступить». «Хотя...» Я выудила с одной из полок красивый набор карандашей. 48 цветов. Это же просто свихнуться можно. Руки сами собой с любовью уложили карандаши в корзину. Виола следила за моими действиями напряженным взглядом. «Ты не видела, тут есть альбомы?» — спросила я у нее с улыбкой. «Через два ряда», — ответила она, хмурясь. «Отлично. Я, пожалуй, куплю себе один. Хочется попробовать запечатлеть ваш дом и сад». «У тебя же есть фотоаппарат». Я нарочно проигнорировала ее саркастичное замечание. Спустя минуту добавила в корзину сначала альбом, потом пачку простых карандашей, а чуть позже и пару ластиков. «Какие забавные стерки сейчас делают!» — вслух удивилась я. «В моем детстве даже близко не было подобных!» Ответа не последовало. Я оглянулась. Виолы рядом не было. «Заяц, ты где?» Я пошла по магазину, заглядывая в каждый угол. Племяшка как сквозь землю провалилась. Как это вообще возможно? Только что стояла рядом, а потом раз — и нет. По-настоящему испугавшись, я набрала Аркадию Матвеевичу. Он заверил, что Виола из магазина не выходила. Пришлось мне снова плутать между стеллажей, распихивать людей локтями. На втором круге мне уже стала понятна хроническая тревожность Павла. На третьем я почти заплакала от ужаса. Наконец Виола нашлась. Она стояла рядом со всякими деревянными штуками, которые можно было самому расписать красками. «Хочешь сделать мне подарок?» — спросила я, подходя к ней. Виола вздрогнула, посмотрела на меня вопросительно. «А что? Отличная мысль!» Я схватила с полки самую большую шкатулку и забросила к себе в корзину. «Лучший подарок — это подарок, сделанный своими руками, верно? Долгими зимами я буду смотреть на эту шкатулку и вспоминать тебя. Вспоминать, с какой любовью ты ее для меня расписывала». «Но я не умею расписывать шкатулки», — попыталась схитрить Виола. «Да брось. Рисунок сделаем вместе, а ты его потом просто раскрасишь. Кстати, чем их обычно разукрашивают?» «Акриловыми красками», — само собой вырвалось у племяшки. Я удовлетворенно кивнула. «Значит, пошли за ними!» Из хобби-компота мы вывалились с огромным пакетом. Виола превратилась в хмурого, сердитого ежика, но мне все равно казалось, что наметился небольшой прогресс. Мы снова сели в машину. Аркадий Матвеевич быстро доел начатый пирожок и вытер салфеткой руки. «Куда теперь?» «Туда, где продают вкусное мороженое!» Попросила я без колебаний. Ведь мне надо было срочно задобрить свою разнервничающуюся подопечную. Аркадий Матвеевич быстро завел двигатель, а потом вдруг сказал. «А ничего так, пирожки. Вкусные. Передайте, пожалуйста, Марте Петровне большое за них Спасибо. Вы ей лучше шоколадку купите, посоветовала я. Шоколадка лучше всяких слов. И то правда, кивнул он. Куплю.